Глава 37. Марат. В Москву мы прилетели уже глубокой ночью. Здесь тоже царила осень, но контраст был поразителен. Ночь была мягкой и теплой. Стоял полный штиль. Воздух казался тяжелым и плотным. Я уже обо всем договорился, и у трапа нас встречала машина из клиники. Аня не доверилась санитарам и по ступеням спустилась сама. Остановилась на черном асфальте, прижала ладони к животу и замерла на несколько минут. «Дождя нет», – тихо сказала она. «Даже странно, я уже привыкла». «Еще польет», – усмехнулся я. «Устраивайся поудобнее». Вместо носилок было комфортабельное инвалидное кресло, но от его вида меня передернуло. Аньку вкатили в машину, кресло откинулось и зафиксировалось. Я мог бы поехать сам, но полез на переднее сиденье. Мне не хотелось оставлять Аню одну. Машина мягко тронулась, словно тоже понимала. Груз очень важный и хрупкий. Вести нужно максимально бережно. Тихо бубнело радио. Водитель был полностью сосредоточен на дороге. Сзади доносился голос Анькиного врача. Как полагается, восторженный. Самой Аньки не было слышно. Пробок не было, ночь. Но до клиники добирались почти полтора часа. Открылись резные ворота, мы въехали. Нас встречали у дверей. Я глянул на Аню. Выглядит безмерно уставшей. Хотя врач заверил, что полет она перенесла хорошо. «Палата уже подготовлена», — улыбнулась Вера Викторовна, врач, который будет курировать Аню. «Но сначала мы вас посмотрим, хорошо?» «Хорошо», — кивнула Аня. «Как прошел перелет?» «Отлично». Из переноски ворчливо пробасил люкс. Его пришлось тащить с собой. Мне хотелось толкать кресло вслед за доктором самому, но руки были заняты большой переноской с котом. Мы шли широким коридором. Вера Викторовна задавала вопросы, Аня отвечала. Перед дверью в кабинет я поставил переноску на диванчик для ожидающих. «Прости, брат», – извинился я. «С тобой меня в кабинет не пустят. Стерильность, все дела». Люкс смолчал. Я оставил пальто, повесив его на рогатую вешалку. Надел шапочку, выданный халат. Бахилы уже были на ногах. Обработал спиртовым спреем руки, затем вошел в кабинет. Аня уже лежала на кушетке, отвернувшись к стене и не глядя на меня. Между нами было не больше 3 метра, но она максимально закрывалась, дистанцируясь от меня. Врач трогал живот. Он уже был округлым и странным образом притягивал мой взгляд, словно гипнотизируя. И мне тоже хотелось протянуть руку и коснуться этой теплой, туго натянутой кожи. «В тонусе», — сказала врач. «Ничего страшного, тонус мы снимем. Кровотечения нет, это прекрасно. Более детально мы обследуем вас на этапе подготовки к операции. Некоторые нюансы я обсужу с вашим врачом. Сейчас сделаем УЗИ». Врач выдавила на живот гель, и я увидел, как крошечные волоски на коже Ани встали дыбом. Затем живота коснулся датчик. «Да», — продолжила она. «Вижу вашу проблему. Операция действительно необходима. С детьми все хорошо, перелет на них не повлиял. Это прекрасно. Сейчас дам вам послушать». Она нажала на кнопку, и кабинет заполонил звук. Я сразу понял, о чем он мне напоминает. Непрестанный осенний степной дождь, надсадно барабанящий по крыше. Степные дети, как и их мать. «С ними точно все хорошо?» – испугался я. «Их сердца так сильно бьются». «Все хорошо», – улыбнулась врач. «Сердцебиение плодов именно такое, а их еще и 2, поэтому звук накладывается друг на друга». Анька промолчала, но мне казалось, расслабилась. Звук маленьких сердец ее успокаивал. «И еще», – добавила Вера Викторовна, – «срок уже позволяет, я четко вижу пол ваших детей. Вы хотите его узнать?» Она смотрела на Аню, словно тоже чувствовала эту дистанцию между нами. Аня, которая несколько часов уже, если не молчала, то отделывалась односложными ответами, вдруг улыбнулась. Улыбка была короткой, но такой светлой. Она за мгновение преобразила ее осунувшееся скуластое лицо. «Нет», — покачала она головой. «Нет, пусть они удивят меня». «Тогда можете отдыхать. Ночь выдалась сложной, и я поеду», — улыбнулась врач. «Вас дожидалась. Увидимся завтра и начнем подготовку к операции. До свидания». «До свидания», — ответили мы с Аней в разнобой. В палату нас сопроводила медицинская сестра. Палата была одиночной и комфортабельной. Душ и туалет, необходимая техника, удобная кровать. Аня пересела на кровать, медсестра переложила ее вещи, санитар внес дорожную сумку со всем необходимым, что еще дома попросила собрать Аня. Я замялся, держа переноску в руках, чувствуя себя лишним. Затем все же поставил ее на пол, придвинул стол и сел напротив Ани. «Ань», — позвал я, — «посмотри на меня». Я не узнавал ее, мою сильную, бойкую на язык Аню. Она послушно подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Мне страшно», — сказала вдруг она. «Я словно младенец, которому перерезали пуповину. Я так мечтала уехать, а теперь я в чужом городе. Скорая операция. Я совсем одна». «Ты не одна. У тебя есть я. С нами есть даже Люкс. В твоем животе вообще целых два ребенка. И я уверен, что они такие же сильные и смелые, как и их мама». «Спасибо», — тихо прошелестела Аня. «Ань, я не могу обещать тебе, что все будет хорошо. Хотел бы, но не могу. Но я обещаю тебе, что сделаю для этого все, что будет в моих силах». Аня накрыла мою руку своей. Тонкие пальцы такие холодные, словно в них жизни не осталось. «Позаботься о Люксе, пожалуйста». Уходя, я обернулся. Люкс, который устал в переноске, начал активно ее раскачивать, протестуя. Дома несколько коробок, большой чемодан и пара сумок. Вещи Ане доставили. Где-то там приданое Люкса. «Валяй», — сказал я, открывая переноску. «Осваивайся». Кот вышел, одарил меня презрительным взглядом и, распушив хвост, ушел вглубь моей большой квартиры, в которой, кроме меня и моей домработницы, давно уже никого не бывало.